Глава 27. Правило номер 36. Персонал должен рекомендовать книги, подходящие вкусам покупателя. Следующим утром скучающая Вивьен стояла за кассовой стойкой, когда к ней приблизился джентльмен за 50 со свернутой газетой под мышкой. «Я ищу книгу». Вивьен отложила карандаш и натянула отработанную терпеливую улыбку в ответ на очевидный укол. «Конечно, сэр. Что-нибудь конкретное?» «Не слишком хлопотную». «Хлопотную? Ну, знаете...» Он скорчил лицо. «Старомодную». «Понимаю. Можете сказать мне, какая недавно прочитанная книга доставила вам удовольствие?» «Мне нравится этот Сесил Скотт Форестер». «А, значит, морские приключения». «Не обязательно». Подобные беседы для Вивьен были одним из самых досадных аспектов работы в книжном магазине. Покупатели, которые понятия не имели, чего именно хотели из тысяч существующих в мире книг, но по какой-то причине полагали, что это знал продавец. «Что-то еще?» — настояла она. «Ноэл Коуэрт». «А, значит, комедия в гостиной. У меня есть кое-что подходящее». Вивьен вышла из-за стойки и подвела мужчину к ближайшему столу с новинками. «Это очень популярная книга». Она подняла тонкую книжицу в твердом переплете. «Любовь в холодном климате», — медленно прочитал он вслух. «Нэнси Митфорд». «Да, одна из самых продаваемых наших книг. Последний роман Митфорд Вивьен рекомендовала всем покупателям, которые знать не знали, чего хотели. По крайней мере, что-то в скандальности имени Митфорд резонировало с ними». «Я не читаю женские книги». «Простите?» «Писательницы». Он снова скорчил лицо. «Понимаю». Вивьен прикусила губу. «Как насчет этой? Невилл Щут?» Это была ее уловка. Город, как Элис, был одной из самых искренних романтичных историй, когда-либо читанных Вивьен, написанных бывшим авиационным инженером и пилотом. «Малайя во время войны. Японские военнопленные», — она понизила голос. «Пытки?» Несмотря на обманчивое описание сюжета, ни один покупатель-мужчина еще не вернул книгу. Им, должно быть, в итоге нравилась книга, что ее безмерно веселило. Книгу наверняка прозвали бы «жалким любовным романом», напиши ее Дафна Дю Марье или другая женщина. Глаза мужчины загорелись от мысли об австралийских солдатах, сбегающих от казни, и продажа была завершена. Вивьен обернула книги в простую коричневую бумагу, поверх которой обвязала темно-синюю ленту, того же оттенка, которым был выкрашен снаружи магазин. Грейс недавно заказала несколько катушек в галантерее в нескольких кварталах на север. А затем местный гравировщик каждый фут ленты украсил именем магазина, годом его основания и фразой «100 лет прекрасных книг». Это было спешно организовано накануне возвращения мистера Даттона, и они заказали достаточно ленты, чтобы хватило до Пасхи. Колокольчик у двери тренькнул, и Вивьен подняла глаза на дверь в тот же миг, когда Алик посмотрел вниз со своей лестницы. Они оба с интересом наблюдали, как вдова Джорджа Оруэлла приблизилась к кассовой стойке ровно в тот миг, когда отошел предыдущий покупатель. Соня Блэр вернулась в книги Блумсбери, чтобы лично принять свое приглашение на лекцию Беккета. «Да», — объявила она привычным ей мягким, серьезным тоном, в котором Вивьен теперь узнала горе. Со смерти всемирно известного мужа миссис Блэр прошло всего несколько недель. Вивьен быстро поняла, что она имела в виду. «Ох, замечательно! Мы так рады, что вы сможете присутствовать!» Именно в этот момент Алик чуть передвинулся по ближайшей стене на своей лестнице. «Мы можем где-то поговорить наедине?» — спросила Соня, когда худощавая фигура Алика проскользила мимо них, сияя на утреннем солнце, вызывающей зависть гривой волос. Вивьен удивленно посмотрела на нее и понизила голос. «Мне стоит уйти на перерыв чуть раньше?» Соня кивнула. И Вивьен махнула вверх Алику и искусственно повысила голос. «Уверена, ты все слышал. Я вернусь к 11:00». Они вдвоем вышли в суматоху позднего утра на Лэмпс Кондьюит. В кофейной палатке они взяли чай в одноразовых стаканчиках и обе щедро добавили в него молока и сахара, после чего направились на север в сторону Грейт Орманд Стрит и тихого и относительно приватного скверика. «Я всегда любила эту улицу», — вслух задумалась Соня, оглядываясь на различные магазинчики и их витрины. «Идеальное место для магазина. И по-своему довольно литературное. Эрик, Джордж, однажды сказал мне, что Йейтс посещал спиритические сеансы в доме номер 61. Он называл его оккультным фашистом». Вивьен засмеялась. «У нас на работе таких несколько». «Наслышана». Соня заколебалась. «Вы слышали о «Горизонте»?» Литературном журнале, где я работала. Да, а что? Я из-за него пришла на литературный обед. Они свернули налево на Грейт Орманд Стрит и прошли мимо знаменитой детской больницы на пути ко входу в скверик. Я полагала, вы пришли, чтобы спросить леди Браунинг о кукле. Теперь засмеялась Соня Блэр. О! Эрик был бы в восторге от такого зрелища. Настоящая буря в чайной чашке от Лимош. Руководитель моего отдела до сих пор отходит от шока. «Кажется, вы получаете удовольствие, провоцируя его», — заметила Соня. «От вас ничего не укроется». От этого Вивьен задумалась, что именно хотела обсудить Соня. «Да, боюсь, это так. Я пришла в магазин, понимаете ли, чтобы также встретиться с вами». «Со мной? Но зачем?» «Прошлой осенью вы посылали свои работы в «Горизонт»?» Вивьен кивнула. «Я получила очень любезное письмо отказа на один из моих рассказов». «Да, я знаю. Я написала его. От лица мистера Коннелли, конечно». «Понимаете, Вивьен, могу я вас так звать? Невозможно полностью отринуть секретарскую работу. Сирил чудесно относился к своим дамам, как звали нас, помощницы редактора, лучше большинства. Но он был в первую и главную очередь мужчиной. У вас должно быть экстраординарная память запомнить мой отвергнутый рассказ». Теперь они проходили через величественные ворота Куин-сквер. Длинный прямоугольный оазис в сердце Блумсбери с идеально очерченными клумбами и черными коваными лавочками и оградами. «Я хранила все написанные женщинами работы, которые мы отвергали», — Соня показала на лавочку впереди. «С разрешения Сирила, конечно. К счастью, он постичь не мог, какое мне до этого дело». Они сели рядом друг с другом на лавке, установленной у края сквера. Перед ними были начавшие прорастать сквозь мерзлую землю пучки подснежников, первый признак весны в Лондоне. «А какое вам дело?» — прямо спросила Вивьен. «Я часто думаю о том, чтобы открыть собственное издание, женское, возможно, вместе с книжным журналом. Эрика нет. Горизонт официально закрылся, и я чувствую себя совершенно потерянной. Все говорят, что я вышла за него из-за денег. Тогда можно сделать с ними что-нибудь полезное. Но вам автоматически останется лишь половина читателей. И меня всегда уверяют в том, что женщины не покупают правильные книги или достаточное их количество. Это чушь. Я видела журналы подписок на работе, и все равно на собраниях редакторы снова и снова отмахивались теми же оправданиями, как истории о женских заботах не интересуют мужчин, тогда как написанные мужчинами работы привлекают всех. Клариса Спенсер Черчилль и я обе бились за ваш рассказ, хоть и безуспешно. Ваше воображение довольно дикое, а диалоги острые и кусачие. Он многим напомнил нам Анну Каван. Вивьен была внутренне благодарна за сравнение с одной из самых любимых писательниц и за похвалу своим произведениям, которые, за исключением многих бесплодных подач в журналы, она показывала только леди Браунинг. Но редакторы посчитали сам рассказ слишком абсурдным и невероятным, и, здесь я могу согласиться с ними, слишком неторопливым. Я восхищаюсь вашей прямотой. Я уверена, что вы можете с ней справиться. Как ни странно, но могу. Вивьен пожала плечами. Сочинение — единственная вещь, которую я не принимаю близко к сердцу. Мне даже не кажется, что тексты идут от меня. Как своего рода редактор, я всегда была этим очарована. По крайней мере, такое у меня возникает ощущение. Вивьен рассмеялась. Уверена, что ошибаюсь. Откуда-то они должны браться. Теперь настала очередь Сони пожать плечами. Не обязательно. Я сомневаюсь, что великое искусство может быть таким личным и сдержанным. Оно должно задевать за какую-то универсальную струну. Мы все едва ли когда-либо испытаем жизнь в Мандерли, не то чтобы в этом была цель леди Браунинг, отнюдь, полагаю. Но в каком-то смысле мы все об этом мечтаем. Но когда доходит до писательниц, мужчинам необходимо верить, что опыт берется из реального источника. Как это в противном случае охолащивающе, если подумать, этот недостаток доступа и контроля над самыми нашими глубочайшими мыслями и мирами. Вивьен уставилась на Соню, лихорадочно соображая. «Вы правда думаете, что в этом настоящая причина?» «Я думаю, все начинается и кончается чувством свободы или, по крайней мере, контроля и угрозы потери их к чужой выгоде. Антитеза кооперации. Я, в конце концов, убежденная социалистка. Стоит ли вам все это мне рассказывать?» Только сейчас, когда журнал закрылся. Пришлось ждать этого, иначе я бы никогда не раскрыла вам редакторские решения. «Значит, вы пришли на обед встретиться с Дюмарье и мной, поскольку читали наши рассказы?» «Нет, не совсем. Я также читала рассказ мистера Макдонау. Я хотела встретить девушку из магазина». Вивьен в шоке повернулась к ней. Ее грудь тут же сжалась в ярости от претворения в реальность самого глубокого ее страха. Она вспомнила, как топтала журнал голой правой ногой, как швырнула латунную табличку в корзину для бумаг, а затем бросила тренч Алика ему в лицо. Она хотела сделать так, чтобы его последний взгляд на ее обнаженное тело запечатлел, как она уходит от него, чтобы забрать свою одежду в кабинете. «Рассказ явно был о вас?» Соня заколебалась от того, как явно начала сердиться от ее слов Вивьен. «Вы, конечно, знали, что его напечатали?» «Нет, узнала совсем недавно». «Вы не подозревали?» Вивьен покачала головой. «Алик не делится тем, что творится, что бы там ни происходило, в его голове. Я знала, что он годами добивался публикации, Я не знала, что он пытался выехать на моей шее. Он знает, что вы тоже пишете? Господи, надеюсь, нет. Я считала, что Сирилу стоило выбрать ваш рассказ, а не его. Но редакторам понравился персонаж девушки. Больше, чем сам сюжет, боюсь. У Вивьен начала раскалываться голова от иронии того, что она почти заполучила публикацию, только чтобы проиграть ее именно Алику, и только потому, что он написал о ней. Неужели даже сюжет ее собственной жизни был ей неподконтролен? Они все уверяли, что девушка в рассказе напоминала им о многих незамужних женщинах, которые полагали, что их обокрала война. Но мне было очевидно, что образ был несобирательным. Я не думаю, что мистеру Макдонау хватило бы на это воображения. «Послушайте», — мягче сказала Соня, «ничто из этого не выбивается из ряда вон. Сколько бы они ни ныли о женской прозе, авторы-мужчины не меньше склонны к использованию знакомого им опыта. В конце концов, я девушка из отдела литературы, как Эрик назвал меня в 1984-м. «Это вас не волнует?» — недоверчиво спросила Вивьен. Соня снова пожала плечами. «Большая часть писателей используют настоящих людей для вдохновения. Действительно одаренные воображением. Ну, возьмите леди Браунинг. Сложно будет найти и йоту ее жизни в этих книгах». «Но Алик должен был знать, что люди это поймут?» «Не обязательно. Кларисса Спенсер Черчилль и я догадались исключительно случайно. Вы были на вечере у Эллен Даблдей в прошлом месяце и встретились с Клариссой, да?» «Эллен рассказала Клариссе, а Кларисса потом мне, что вы работаете в книжном магазине и были однажды обручены с будущим графом Сент-Винсентом. И было что-то о недавнем инциденте в вашем магазине с часами от Cartier, той же самой модели часов, которые в рассказе мистера Макдонау служат причиной расставания персонажей. Вот что дало нам подсказку и привело меня на ваше мероприятие». «Это так раздражает», — горько сказала Вивьен. «Я пишу о том, чего не знаю, и все говорят, что это недостаточно правдоподобно. Леди Браунинг критикует за придумывание дичайших, самых кошмарных мыслей. Тем временем Алика публикует за пересказ моей собственной истории. Никакой выдумки, никакого разрешения. Эго, вторжение этого всего». «Вивьен, послушайте меня. Вы пишете самым странным, самым прекрасным образом из всего, что я читала. Просто сейчас не ваше время. Я знаю, что никто не хочет этого слышать. Вы бы, возможно, предпочли услышать, что лишены таланта, чем что вас ждут только усилия без награды. Сладостны последствия несчастий, как однажды написал Шекспир». На последних словах Вивьен взглянула на Соню с любопытством. «Миссис Блэр, я немного понимаю, каково потерять мужа. Почему вы уделяете этому время?» «Полагаю, так я преодолеваю несчастье». Соня грустно улыбнулась. «Лучше всего я работаю, теряя себя в других. Эрик всегда говорил, что в этом часть привлекательности большого дела, если не дано писать». Она взяла руки Вивьен в перчатках в свои. «Я нисколько не сомневаюсь, что однажды вы добьетесь огромного успеха. Но пообещайте мне, что будете держать в узде свой норов и продолжайте писать. Только...» — Соня жалобно улыбнулась. «Только не про Алика. Я подозреваю, он далеко не такой завораживающий, как вы». Они расстались у восточного входа в сквер. Направляясь обратно в магазин, Вивьен знала, что гневно топчет ту самую землю, на которой Томас Стернс Эллиот редактировал, Вирджиния Вулф вдохновлялась для романа «Ночь и день», а Теккерей пересказывал первые главы «Ярмарки тщеславия». Вивьен могла продавать книги этих и других авторов, но на этом все, вероятно, заканчивалось. Даже с интересом леди Браунинг или Сони Блэр ее шансы на карьеру в писательстве оставались чрезвычайно низкими. Кроме того, Вивьен теперь еще больше хотела чего-то другого, и это было не издание собственной версии своей жизни. Она хотела почувствовать контроль над ней. Несколько часов спустя Эви осторожно приблизилась к кухоньке, где Вивьен была на чайном дежурстве. «Привет, незнакомка», — прохладно поприветствовала ее Вивьен. Эви застыла в дверях. Она старательно избегала Вивьен после мероприятия с Дюмарье, но беседа с Мими накануне оказала должный эффект. «Могу я помочь?» Вивьен кивнула, наполняя чайник водой. «Ты знаешь распорядок». Эви встала на цыпочки, чтобы дотянуться до жестянки с черными чайными листьями в открытом шкафчике над их головами. «Все в порядке?» — прямо спросила Вивьен, включая чайник в розетку. Эви стояла там, не зная, что сказать. Она продолжала видеть, как Вивьен и Алек набрасываются друг на друга в кабинете мистера Даттона так яростно и почти жестоко, воспоминание, которое даже недели спустя заставляло девушку чувствовать себя пристыженной и смущенной. «Я знаю, что ты просматриваешь книги, Эви». Эви вздрогнула от знающего голоса Вивьен. Она не этого обвинения боялась больше всего, но оно было достаточно близко, и она могла только гадать, что еще может знать Вивьен. В наблюдательности она много превосходила других сотрудников книг Блумсбери. Эви внутренне отругала себя за то, что не была осмотрительнее с ней. «Ты мне сказала в первый день, — продолжила Вивьен, — что вы с Ярдли были в составе той группы, что спасла коттедж Остин, и что ты впервые встретилась с мистером Алленом на аукционе Сотбис. Разве не так?» Острая, как бритва, память Вивьен завершала арсенал того, чему противостояли мужчины в магазине, совсем как Эви сейчас. «Ты здесь совсем не случайно появилась, не так ли, Эви?» Голос Вивьен приобрел легкую угрозу. Агрессивность, которую прежде она направляла только на мужчин, вроде Алика или мастера-морехода Скотта. «Эви, чем ты занята?» «Если я найду на другом этаже книгу», — вместо этого ответила Эви, все еще не до конца готовая рассказать Вивьен все, «и та оценена ниже своей настоящей цены, должна ли я об этом уведомить?» Вивьен с любопытством оглядела ее. «Ну, мы определенно знаем, что на это сказали бы Даттон и Аллен. Моряк Скотт потребовал бы этого исключительно на основании вторжения в его земли. Но если это действительно знание, полученное в ходе работы здесь, я полагаю, правило 24 вполне четко отвечает на этот вопрос». «Но что ты думаешь?» Вивьен выдернула вилку из розетки и залила кипящую воду в заварочный чайник. «Я думаю, я не буду против, если ты выдерешь ковер у всех них из-под ног». Она обернулась к Эви и одарила ее улыбкой настолько теплой и понимающей, что Эви увидела в ней прощение, в котором, не зная того, нуждалась. «Я хочу подружиться, Эви. Не думаю, что кто-либо из нас сможет далеко забраться в одиночку. По крайней мере, у меня пока не получилось». Вивьен кивнула в сторону задних кабинетов. «А пользоваться дружбой для своей выгоды пока получается только у тирана». Выходя из кухни, Эви осознала, что планы Вивьен срывали ее собственные соратники на работе, ровно как у Эви в Кембридже. Она редко видела, чтобы кто-то работал так же усердно, как Вивьен, и все равно планы реализации ее амбиций раз за разом срывались. Это заставило Эви задаться вопросом, сможет ли она улучшить свою ситуацию, что в книгах Блумсбери, что в другом месте. Найдя и каким-то образом приобретя мумию, она сможет на краткое время обрести внимание и уважение, как случилось с успехом ее каталога после распродажи Чотонского поместья. Но без какого-то рода сообщников, без нового общества она не могла тягаться с существующими структурами власти. Вернувшись на третий этаж к своим одиноким занятиям, Эви вспомнила совет, который дала ей за чаем Мими. Создавать больше связей, просить большего. Это было не просто в относительно ограниченных пределах Кембриджа, где стоящие во главе были малы числом и обладали неизмеримым влиянием. Лондон определенно был иным. Здесь было много возможностей, и пытались схватить их многие. В городе жило больше 8 миллионов человек. Но Эви хотела большего, чем просто хватать. Она хотела выстроить что-то новое, прочное и свое. Что-то, что никто не сможет забрать. И составлять каталоги или продавать книги за мужчин никак не отвечало ее стремлениям.